взятое чтением 21 резюме, обрежением смертной одежды, исповедью, пусть краткой, Шапошникова, целованием креста, привязыванием к столбам и так далее, можно смело увеличить этот срок до получаса и более. Все приговоры заканчивались одним, и по мере их огложения надежда у тех, кто ждал своей очереди, должна была таять. Сама процедура была задумана так, чтобы продлить состояние ужаса. Если на плацу действительно громко прозвучали все предварительные команды, это было явным отступлением от закона, ибо военно-уголовный устав, которым, судя по всему, руководствовались организаторы казни, человеколюбиво рассудил, что солдаты должны подходить к казнимому таким манером, чтобы тот не слышал их приближения. А заключительную команду унтер-офицер обязан подавать не голосом, а рукой. Таким в идеале рисовался законодателю расстрельный миманс. Подлежащему смерти не полагалось видеть или слышать ее. Правда, ни в каком уставе не было сказано, что со смертью можно шутить. Они не знали, что казнь будет отменена. Догадывался ли об этом собравшийся на площади народ? И вообще, откуда петербуржцы проведали о том, что казнь состоится? Кто сообщил им о дне и часе? Проще всего предположить, что сведения эти были почерпнуты из газет, вернее, только из одной из них, а именно из «Русского инвалида», где 22 декабря 1849 года, то есть в самый день исполнения, был напечатан текст приговора и высочайшая конфирмация. Поэтому можно теоретически допустить, что ранним утром 22 декабря собравшаяся на площади толпа или, по меньшей мере, отдельные зрители уже знала о том, чем закончится зрелище. И что это утешительное известие могло каким-то нечаянным образом достигнуть тех, кого оно непосредственно касалось. Но, увы, ни в одном источнике нет и намека на то, что осужденным, за исключением Кашкина, который, как говорилось, узнал о помиловании минутой-другой ранее остальных, являлся хотя бы проблеск надежды. Напротив, не помышлявшие о близкой, а тем более насильственной смерти и верившие, что в худшем случае им угрожает ссылка в Вятку или Заволжск, они были жестоко ошеломлены непоправимостью приговора. Такие же чувства испытывали оставшиеся на свободе сограждане, тоже не могущие поверить в подобный исход. Среди них, например, 20-летний Чернышевский, отметивший в дневнике, что на Семеновский плац повезли осужденных. Говорят, на смертную казнь. Денщик, в слезах сообщающий господам, что штабс-капитана Львова везут расстреливать на Семеновский плац, тоже, наверное, добыл эти сведения не из секретных источников. Не исключено, что слухи были распущены загодя, дабы партер не пустовал. С другой стороны, поспешное воздвижение на Семеновском плацу странного вида платформы, равно как и другие приготовления, также не могли не привлечь внимание публики. Двинувшиеся утром на площадь войска еще более усилили догадки и толки. Знавшая публичные казни, которые, кстати, не возобновлялись со времен Пугачева, декабристов, например, вешали неприлюдно, и не удивившиеся бы таким знакомым предметам, как петля и топор, Россия никогда еще не наблюдала общедоступного, тем паче массового расстрела. Это был исторически новый жанр. Объявил ли им помилование лично генерал-адъютант Сумароков? Возможно, он и произнес несколько вступительных слов, но саму конфирмацию с исчислением наказаний для каждого персонально читал некий слабоголосый чиновник, его было худо слышно, что с профессиональным сожалением и отмечено в жандармском отчете. Все они по-разному восприняли эту благую весть. Никакого волнения на лицах осужденных замечено не было, говорит очевидец. Петрашевский, как о том сообщает полицейский агент, принимал позы